Часть первая. Вселенная в крупном масштабе. Первая часть этой аудиокниги посвящена макроскопическим масштабам. При таком размахе объекты представляются достаточно большими, чтобы их можно было увидеть невооруженным глазом. Здесь мы рассматриваем повседневные явления, предметы, которые нас окружают, а также бесконечно огромные структуры космоса, динамику планет и развитие Вселенной. Что такое пространство и время? Как измерить свободное падение тел и движение звезд? Что можно увидеть на краю черной дыры? Вместе мы пронаблюдаем, как ответы на эти вопросы сходятся в одном из двух главных столпов современной физики — общей теории относительности Эйнштейна. Она была революционна, но, как ни парадоксально, осталась относительно малоизвестной. Шаг за шагом мы попытаемся постичь основы как специальной, так и общей теории относительности, а также то, каким образом эти модели основываются на более ранних открытиях Галилея, Кеплера и Ньютона. С помощью характеристик пространства-времени и введения новой геометрии мы увидим, что эти теории совершили беспрецедентный переворот в нашем взгляде на мир и привели к новому подходу к гравитации. В завершении мы рассмотрим некоторые из самых захватывающих феноменов, которые можно описать упомянутыми теориями — гравитационные волны, расширение Вселенной и черные дыры. Специальная теория относительности. Все ли воспринимают время и пространство одинаково? В 1905 году сложившееся представление о мире перевернулось из-за новой теории — специальной теории относительности — СТО. Предшественница общей теории относительности, ОТО, ознаменовала собой революцию в истории науки, но все началось с простого наблюдения. Скорость всегда зависит от системы отсчета. Законы Вселенной могут показаться непостижимыми, даже контринтуитивными. Бросьте перед собой шарик. Он покатится по Земле, замедлится и, в конце концов, остановится. Точно так же автомобилю нужна энергия для движения вперед, а без топлива он замедляется и останавливается. Неподвижность будто бы является естественным состоянием объектов. И все же, когда вы спокойно сидите на диване, Земля под вашими ногами постоянно находится в движении. Наша планета, словно юла, вращается вокруг своей оси с безумной скоростью. Один оборот за 24 часа. Вы можете сидеть на диване в Париже, при этом ваш диван двигается вокруг оси вращения Земли со скоростью почти 1100 км в час. И это еще не все. Земля вращается не только вокруг своей оси, но и по орбите вокруг Солнца. Каждый год наша планета преодолевает почти миллиард километров и движется со скоростью более 100 тысяч километров в час в пределах Солнечной системы. Вся Солнечная система также находится в движении. Она дрейфует с бешеной скоростью в пределах нашей галактики. Может показаться, что вы сидите на диване неподвижно, но на самом деле вы путешествуете по галактике со скоростью до миллиона километров в час. Такая скорость просто немыслима. В буквальном смысле столь большое число невозможно себе представить, потому что подобные величины находятся далеко за пределами нашего понимания. Отчасти для этого в физике и нужна математика. С ее помощью можно описывать явления, которые наше сознание постичь не в состоянии. Столкнувшись с такого рода утверждениями, мы имеем полное право задаться вопросом, действительно ли все это соотносится с реальным положением вещей. Почему, сидя на диване, мы не чувствуем ничего особенного? Мы летим со скоростью миллион километров в час, ее хватило бы, чтобы за секунду достичь Международной космической станции, и все же ни одно ощущение не указывает нам на этот факт. Еще в 17 веке Галилей понял, что понятие скорости тела не имеет абсолютного значения. Скорость всегда зависит от системы отсчета. Ваш диван может двигаться со скоростью 1 300 000 км в час по отношению к определенным галактикам, но оставаться неподвижным по отношению к поверхности Земли. И ни одно из двух утверждений нельзя считать более истинным, чем другое. Нельзя сказать, что тело статично или же находится в движении. Такие слова попросту не несут в себе смысла, если не указать используемую систему отсчета. Например, в поезде вы движетесь по отношению к внешней среде, но неподвижны относительно вагона. Если закрыть глаза, то пока поезд едет прямо с постоянной скоростью, невозможно почувствовать, что он движется. Для вас все происходит так же, как если бы вы стояли на месте. Подбросьте мяч вверх, и он приземлится у ваших ног. Как сказал Галилей, движение ничего не значит, оно относительно. С вашей точки зрения поезд стоит на месте, но движется платформа. Куда упадет мяч? Чтобы проверить, насколько вы усвоили принцип относительности, попробуйте ответить на загадку. Вы стоите на конвейерной ленте, которая движется с постоянной скоростью. Вы подбрасываете мяч, он поднимается, замедляется, а затем падает обратно. Вопрос в том, где приземлится мяч? В вашей руке или где-то позади? Если вы проведете эксперимент, то увидите, что мяч упадет вам в руку. Все происходит так, как если бы вы были неподвижны. Вы перемещаетесь относительно Земли, но с вашей точки зрения неподвижной остается поверхность ленты под ногами. Иначе говоря, законы физики действуют так же, как если бы вы не двигались. Парадокс. Скорость света не относительна. Представим себе следующий эксперимент. Вы стоите на палубе корабля и решаете бросить перед собой мяч. Какова будет его скорость? С вашей точки зрения, мяч просто летит по отношению к судну с той скоростью, которую вы ему задали. Но с точки зрения вашего друга, который остался на причале, объект движется быстрее. К его скорости добавляется скорость корабля. Мяч движется вдоль палубы, а сам корабль перемещается относительно причала. Теперь представьте, что на той же палубе вы зажигаете свечу. Когда она горит, ее пламя порождает множество световых лучей, которые пересекают пространство вокруг со скоростью света. Речь идет о немыслимом показателе почти в 300 000 км в секунду. Один из этих лучей устремляется к носовой части судна и достигает ее за доли секунды. С самого корабля кажется, что луч движется со скоростью света. Измерив время, за которое он достиг носовой части, можно вычислить, что он в самом деле перемещался со скоростью 300 000 км в секунду. Но что скажет ваш друг на причале? Если помните, он зафиксировал большую величину, когда вы бросили мяч, поскольку скорость мяча добавилась к скорости корабля. Но на этот раз, пронаблюдав за лучом света, ваш друг отмечает точно такой же показатель, что и вы. Если задуматься, возникает парадокс. Луч света проходит по кораблю со скоростью 300 000 км в секунду, но само судно движется относительно причала, поэтому ваш друг должен был измерить большую скорость. Однако он установил то же значение, что и вы. Скорость света абсолютно одинакова, независимо от того, ведется ли наблюдение с палубы или причала. Скорость света. Строго говоря, скорость света зависит от среды, в которой он распространяется. Например, по воздуху он разносится медленнее, чем в вакууме космоса. Однако далее, по ходу аудиокниги, мы будем игнорировать эту подробность. И для нас выражение «скорость света» всегда будет означать скорость в вакууме. Точное значение – 299 792,458 км в секунду считается центральным в теории относительности. Этот показатель диктует поведение нашей Вселенной, и позже мы увидим, что он связан не только со светом. Физики впервые отметили этот парадокс в XIX веке и пришли в замешательство. скорость света оказалась уникальной величиной. Она полностью противоречила принципу относительности, установленному Галилеем несколькими столетиями ранее. Тогда произошел поворотный момент в истории науки, а понятие о постоянстве скорости света привело к серии потрясений, которые полностью перевернули наше представление о пространстве, времени и одновременности. Невозможно превысить скорость света. Представьте, что вы пытаетесь догнать луч света. Вы ускоряетесь, чтобы сократить дистанцию, но с какой бы точки зрения вы ни смотрели, луч все равно продолжает движение с одним и тем же показателем. Он удаляется со скоростью 300 тысяч километров в секунду. Вы ничего не можете сделать, его никак не догнать. В каком-то смысле эти 300 тысяч километров в секунду играют ту же роль, что и бесконечность при работе с числами. Максимальное и непреодолимое значение больше всех возможных скоростей. На самом деле скорость удаления галактик больше. Скорость света, согласно современным теориям, понимается как максимальная скорость передачи информации. Эйнштейн. Пространство и время относительны. Почему скорость света не подчиняется принципу относительности? После продолжительного анализа Альберт Эйнштейн в 1905 году наконец нашел ответ на этот вопрос. Его специальная теория относительности, СТО, столь простая и элегантная, имела далеко идущие последствия. Мысль Эйнштейна заключалась в следующем. Что, если время и пространство сами по себе переходят из одной системы отсчета в другую? Измерение скорости всегда обозначает ровно то же, что и измерение длины и продолжительности, то есть пройденное расстояние и затраченное время. Поскольку в нашем представлении о скорости возникла загвоздка, возможно, стоит вернуться к самому определению расстояния и времени. Чтобы лучше понять эту концепцию, давайте представим, что у вас и вашего друга есть линейка с делениями и крайне точный секундомер. Наблюдая за траекторией движения светового луча и измеряя расстояние, которое он проходит за определенный промежуток времени, можно рассчитать его скорость. Начнем с вас. Когда секундомер показывает одну секунду, луч света проходит 300 тысяч километров по вашей линейке. Очень большой линейке, надо признать. Теперь обращаемся к вашему другу. Когда на его секундомере проходит секунда, свет снова проходит 300 тысяч километров, но уже по отношению к его линейке. Разница здесь чрезвычайно важна. Вы оба измеряете расстояние и время, но пользуетесь каждой своими линейками и секундомерами. А поскольку скорость света не меняется от одной системы отсчета к другой, быть может, меняются именно километры и секунды. Такой ответ мог бы помочь нам справиться с задачей. Эйнштейн понял, что линейка и секундомер вашего друга должны отличаться от ваших собственных. Поэтому из-за движения на корабле ваша линейка будет казаться короче. Если бы ваш приятель измерил расстояние между двумя ее концами в заданный момент времени, то оно оказалось бы меньше, чем у его линейки. Точно так же работа вашего секундомера воспринималась бы медленнее. Здесь мы говорим о сокращении длин и растяжении времени, двух неразрывных и повсеместных явлениях во Вселенной. На примере мюонов. На Земле эти явления трудно пронаблюдать, потому что они происходят только тогда, когда значения близки к скорости света. Мчащийся по автостраде автомобиль потенциально мог бы ужаться лишь на диаметр атомного ядра, но когда некоторые космические частицы проникают в нашу атмосферу, они распадаются до образования крошечных элементарных частиц — мюонов. Не двигаясь, мюоны исчезают крайне быстро, всего за несколько микросекунд, но так как они мчатся вперед почти со скоростью 99,5% от скорости света, в дело вступает специальная теория относительности. С нашей точки зрения, продолжительность жизни мюонов резко возрастает из-за растяжения времени. Они как будто медленнее стареют, что позволяет им достичь Земли и только потом распасться. Однако, с их собственной точки зрения, мюоны остаются неподвижными. Для них со скоростью 99,5% от скорости света мимо проносятся Земля и атмосфера, и за счет сокращения длин путешествие кажется им короче. С обеих позиций теория относительности предполагает, что мюоны достигнут Земли, а затем распадутся. И действительно, их удается обнаружить. Если принять их во внимание, проблема будет решена. Как только объект приходит в движение, его длина сжимается, а часы замедляются с точки зрения внешнего наблюдателя. Вопреки нашей интуиции, время и пространство нельзя считать неизменными и абсолютными, они относительны. Два человека, движущиеся по-разному, не измеряют одинаковые длины и интервалы времени. С введением обоих положений Эйнштейн наконец-то смог принять в расчет постоянство скорости света. С позиции вашего друга, находящегося на причале, корабль сжимается вдоль направления движения, становится короче, и проходящий по нему свет преодолевает меньшее расстояние. Более того, такому наблюдателю кажется, что внутренняя часть судна движется в замедленном темпе, поэтому и продвижение луча он воспринимает медленнее. Если учитывать движение корабля, скорости полностью компенсируются, и ваш друг измеряет все те же 300 тысяч километров в секунду. Парадокс разрешен. В заключении этой главы стоит вспомнить, что простое наблюдение о постоянстве скорости света привело к головокружительным результатам. Каждый объект во Вселенной обладает своим собственным временем и пространством. Расстояние и временные интервалы не пребывают в неизменных состояниях. Они относительны и подвижны, сменяясь от одной системы отсчета к другой. Все наши представления о пространстве и времени перевернулись с ног на голову. И такая смена парадигмы до сих пор подпитывает воображение писателей-фантастов. С публикацией новой теории перед физиками возникла колоссальная задача. Большинство наших познаний о Вселенной нужно было пересмотреть. Отныне ученые стали основывать свои модели на новом понятии пространства и времени, которое я предлагаю рассмотреть в следующей главе.